Глава 6. Остаток дня и почти весь следующий Тимур провел в зыбком полузабытии между сном и бодрствованием. Его очень утешало и ободряло присутствие крепыша, которого иногда сменяли лентяй с кривлякой. «Если файры минули со мной, — подумал он в очередной раз, выплывая из сна, — значит, мастер Робинтон не сердится, что я свалял такого дурака. Слетел с лестницы и расшибся как раз в то время, когда я ему нужен. Именно постоянное дежурство файров подсказало мальчику, что мастер заинтересован в его быстром выздоровлении. Он слегка беспокоился о своих вещах. Кто знает, что могут сделать Клел с дружками. Но скоро увидел сундучок у стены рядом с постелью. Потом пришла Сильвина с подносом. Тимур не чувствовал никакого желания есть. «Не бойся, тошнить тебя больше не будет», — ласково, но достаточно твердо сказала женщина, усаживаясь рядом, и принялась кормить его с ложки бульоном. Это была реакция на сотрясение. «Теперь тебе нужно подкрепиться. Ну-ка, открывай рот. Жаль, нельзя намазать холодилкой твои мозги. Право, жаль. Не думала, что доживу до дня, когда у тебя не будет аппетита. Вот и умница. Денька через два будешь как новенький. Не удивляйся, если тебя потянет вздремнуть. Так и должно быть. А вот и крепыш. Снова явился составить тебе компанию. Кто же его кормит? Ну-ка, лежи спокойно». Мальчик попытался сесть, но Сильвина прижала его к подушке. «Бульон прольешь. Я думаю, что Минолли пока помогает Сибел. Так что не беспокойся, а скоро ты сам вернешься к своим обязанностям». Женщина хотела встать, но Пьемур поймал ее за край юбки. «Сильвина!» — мальчик не смог утерпеть. «Так это правда, что на ступеньках был жир?» «Правда», — нахмурилась Сильвина и сердито поджала губы. Потом похлопала его по руке. «Эти паршивцы увидели, как ты упал. Спустились вниз и стерли жир со ступенек и перил. Да только», — добавила она, злорадно усмехнувшись, — «они не заметили твой башмак. Я бы сказала, что на этом они и подскользнулись». Сначала Пьемур не поверил. «Сильвина шутит с ним? Как с равным?» Потом, не удержавшись, хихикнул. «Ну вот, Пьемур, наконец-то ты становишься похожим на себя. А теперь отдыхай. Покой и сон быстро поставят тебя на ноги. Сомневаюсь, чтобы в ближайшее время удалось вот так поваляться в постели». Больше она ничего не сказала и, пожелав Пьемуру приятных сновидений, выскользнула из комнаты, не дав ему даже намека на то, что его ожидает. «Если вещи принесли сюда, значит, едва ли ему предстоит вернуться на барабанную вышку. Спрашивается, куда еще могут пристроить его в цехе орфистов?» Пьемур постарался рассмотреть эту перспективу со всех сторон, но голова отказывалась работать. Похоже, Сильвина что-то подмешала в бульон. Он бы ничуть не удивился. Разбудило его оживленное чириканье файров. Красотка о чем-то совещалась с лентяем и кривлякой, которые восседали на спинке кровати. Больше в комнате никого не было. Вдруг красотка исчезла. Но не успел Пьемур посетовать про себя, что все о нем забыли, как дверь тихонько отворилась, и в комнату с подносом в руках вошла Минолли. Снаружи донеслись шум и крики, запахло жареной рыбой. «Если это снова та противная бурда, — капризно протянул Пьемур, — никакая не бурда, это жареная рыба, клубни и особый пончик от Абуны. Она уверяла, что от него у тебя сразу появится аппетит». «Появится? Да я просто умираю с голода». Минолли усмехнулась такому энтузиазму и, поставив поднос ему на колени, устроилась в ногах постели. Какое счастье, что хоть Минолли не собирается кормить его с ложечки, как младенца. С Сильвиной он чувствовал себя неловко. «Вчера вечером мастер Алдайф осмотрел тебя, когда вернулся, и сказал, что твоя голова, бесспорно, самая прочная во всем цехе. А на вышку ты больше не вернешься». Лицо девушки стало таким же суровым, как у Сильвины. «Не беспокойся», — она поспешила добавить, увидев, как он покосился на сундучок. «Там все в порядке. Я сама проверяла». Она усмехнулась, и глаза ее мстительно сверкнули. «Клел и его придурки сидят на одной воде. К тому же им запрещено появляться на празднике». Пьемур застонал. «В чем дело? По-твоему, они не заслужили наказания? Одно дело выкинуть глупую шутку, а совсем другое — причинить увечья товарищу. Учти, ты мог погибнуть по их милости. Вот только...» Миноли недоуменно покачала головой. «Никак не могу понять, чем ты их так допек?» «В том-то и дело, что ничем!» Пимур так вскинулся, что вода из стакана выплеснулась на поднос. Крепыш тревожно чирикнул, а красотка издала удивленную трель. «Я тебе верю, Пимур!» Миноли стиснула его ступни сквозь меховое одеяло. «Правда! Но и ты мне тоже поверь! Они все время ждали, что ты начнешь откалывать свои знаменитые фокусы. А ты вместо этого изо всех сил старался быть паинькой. Наверное, впервые с тех пор, как переступил порог дома орфистов. Разве мог кто-нибудь в это поверить? Особенно дерцам?» Она снова сжала пальцы. «А ты тоже хорош. Чуть не лопнул, стараясь проявлять осмотрительность. Ну, как ты мог скрыть от меня и Сибела то, что мы должны были знать в первую очередь? Ведь никто от тебя не требовал, чтобы ты вообще проглотил язык. Я думал, вы меня испытываете. Но ведь не так жестоко. Когда я узнала, что дерцан... Нет-нет, сперва доешь клубни». Она выхватила у него из рук тарелку с еще дымящимся пончиком. «Ты же знаешь, я люблю, когда они горячие. А я сначала сказала, сначала доешь обед. Тебе скоро понадобится и сила, и выносливость, и смекалка. Ты вместе с Сибелом отправляешься в холд на бол, к Мирону на ярмарку. Так что тебе не доведется услышать, как будет петь Тельгин. Надо сказать, он здорово навострился, а в наболе никто не ожидает заезжих орфистов. Правда, им в наболе сейчас не до песен. Лорд Мирон еще жив?» «Жив!» — Миноли с сожалением вздохнула и склонила голову на бок. «А знаешь, твои синяки окажутся очень кстати. Сейчас они такого изумительно багрового цвета, что, надеюсь, не скоро сойдут. Ты хочешь сказать, — жалобно заныл Пимур, — что я бедный ученик, которого наставник нещадно лупит? Попал в самую точку!» — фыркнула Минолли. Поздно вечером в дверь бочком протиснулся запорошенный пылью оборванец и, тяжело шаркая, направился к постели, не спуская глаз с Сибела. Сначала мальчик решил, что это какой-то бродяга, заблудился в поисках кабинета мастера Алдаева. Но тут в манерах пришельца, который сначала показался робким, почти испуганным, прямо на глазах появилось что-то новое. «Сибел!» Что-то неуловимое в повадке незнакомца подсказало Пьемуру, кто это. «Неужели ты?» Запыленный бородяга распрямился и, заливаясь смехом, подошел к постели. «Теперь я спокоен. В наболе меня никто не узнает. Сильвину мне тоже удалось провести. Она сказала, что у тебя оставались какие-то лохмотья, которые как раз сегодня как раз сгодятся придурковатому пастушонку». «Почему это пастушонку?» «А почему бы и нет? Ты, парень, небось, в этом деле здорово разбираешься», — загнусавил подмастерье, подражая тягучему выговору горцев, и сразу превратился в незрачного оборванца. Несмотря на некоторое недовольство, Пимур вовсе не жаждал играть роль, с которой, как ему казалось, он расстался навсегда. Он был в восторге от перемены, произошедшей с Сибелом. «Ничего, он справится ничуть не хуже. А мастер Робинтон на меня не сердится? Ни капельки!» Сибел энергично потряс головой. Тут в комнату впорхнула Кими и принялась сердито отчитывать хозяина, который заставил ее ждать за дверью. Сибел посерьезнел и погрозил Пимуру пальцем. «Учти, тебе придется беречь себя. На этом настаивает мастер Алдаев. Мы все дали ему страшную клятву, что тебе предстоит легкая прогулка. Хоть голова у тебя на редкость крепкая, а все же после такого падения осторожность не повредит. Поэтому вместо того, чтобы трястись вместе со мной от самого Руата, а именно таков был мой первоначальный план», — Сибел притворно нахмурился, услышав, как мальчик заливается смехом, — «ты полетишь с Нтоном, а он на рассвете высадит тебя в долине, прямо у холда на бол. А уж оттуда мы вместе не спеша направимся на ярмарку продать нашу превосходную скотинку». «Зачем?» — в упор спросил Пимур. Излишняя осторожность не принесла ему ничего, кроме неприятностей, так что на этот раз он предпочитал знать все до мелочей. «По двум причинам», — ни на секунду не задумавшись, ответил Сибел. «Если окажется, что в холде на бол действительно больше фаеров, чем...» «Так вот, что он имел в виду!» «Кто?» «Лорд Атерел, на рождении. Я слышал, как он с кем-то разговаривал, с кем не знаю. Так вот, он сказал: Мирон получает больше, чем ему причитается, а мы остаемся с носом. Тогда я не понял, но вполне возможно, что лорд Отерел говорил про фаеров, ведь правда?» Очень может быть. Жаль, что ты не рассказал мне об этом раньше. Я не знал, что тебя это заинтересует. Ведь тогда я ничего толком не понял. Жалобно протянул Пьемур, заметив, что Сибел недовольно нахмурился. Подмастерье улыбнулся, спеша успокоить мальчика. Откуда же тебе было знать? Зато теперь тебе известно все. Мы знаем, что лорд Мирон получил своих первых файров от Килары почти 4 оборота назад. Так что они могли успеть отложить яйца всего раз, самое большее 2. И он уже наверняка постарался лично распределить обе кладки. Однако он раздал гораздо больше яиц, чем по нашим расчетам у него могло оказаться. И вторая, не менее важная вещь. В холд поступает великое множество товаров, которые потом бесследно исчезают. Мирон торгует с древними. Лорд Мирон! Ты не должен даже в мыслях забывать его титул, мой дорогой. Что касается твоего предположения, то оно вполне правдоподобно. За свой товар он получает файров целыми кладками, да еще яйца от собственных файров. Пьемура раздирали противоречивые чувства. Злость. Подумать только, лорд Мирон Наболский загребает неположенную ему долю яиц. Когда более достойные люди, к ним Пьемур относил и себя самого, должны оборотами ждать своей очереди, чтобы запечатлить это редкое существо. Праведное негодование. Лорд Мирон, мысленно он превращал этот титул в малопристойное ругательство, намеренно бросает вызов Бендену, яшкаясь с отправленными в ссылку древними. И, наконец, волнующее предвкушение того, что, как ему, Пьемуру, судьба подарит случай уличить подлого обманщика. Вот 2 главные вещи, которые я хотел тебе сказать. Теперь 3-я. В некотором смысле еще более важная. Нас интересует, кто из кровных наследников Мирона наиболее угоден простому люду. Так значит, он все-таки умирает. До сих пор Пьемур был уверен, что вызов мастера Алдаева был ложной тревогой. Да, от изнурительной болезни. Загадочно усмехнулся Сибел. Встретившись с ним взглядом, Пьемур с изумлением заметил в глазах подмастерья неприкрытое злорадство. Можно даже сказать, что лорд Мирон получил по заслугам, учитывая его особые наклонности. Пьемуру очень хотелось узнать подробно, но Сибел поднялся. «Мне пора, а ты, Пьемур, отдыхай и постарайся, чтобы с тобой больше ничего не случилось. Отдыхать? Я уже наотдыхался!» «Что, надоело? Так уж и быть. Попрошу Ракаяса, чтобы задал тебе побольше барабанных сигналов. Позубри на досуге, сразу станет веселее, и устать не устанешь». Пьемур сердито фыркнул, чем вызвал веселый смех подмастерья. «Только если это будет Ракаяс, обещаю. Кстати, он уверен, что ты усвоил куда больше, чем предполагает Дерцан». Пьемур ухмыльнулся, прочитав во взгляде Сибела невысказанный вопрос, но ответить не успел. Дверь за подмастерьем закрылась. Подтянув колени к груди, Пьемур медленно покачивался в постели, размышляя обо всем, что поведал ему Сибел, и старался угадать, что же Сибел от него скрыл.